Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 25 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. По мнению политолога Гранта Мелихшахназаряна, позиции армянской стороны по карабахскому урегулированию изменились. Теракт на съезде правящей в Турции партии готовил азербайджанец. Президент США послушал выступление армянского хора. Итак, подробности новостного блока. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Сегодня в резиденции президента Республики Арцах прошла торжественная церемония награждения учащихся республики, занявших призовые места и удостоившихся грамот на заключительном этапе прошедшей в Республике Армения предметной олимпиады среди школьников за 2016-17 учебный год, а также их учителей. Поздравив учеников и учителей с хорошим результатом на республиканской олимпиаде, президент Баку Саакян отметил, что в республике особое внимание уделяется развитию образования и науки, и в этом направлении осуществляются различные программы, которые содействуют повышению уровня обучения, улучшению условий в зданиях школ, обеспечению их технической оснащенности. И в дальнейшем мы сделаем все возможное, чтобы наша молодежь получила качественное образование, была всесторонне развитой, подчеркнул глава государства. 39 учеников республики получили ценные подарки, а их учителя – денежные призы. Ведь нет силы более могучей, чем знание. Человек, вооруженный знанием, непобедим. Это хорошо усвоили победители школьной олимпиады. Ученица 10 класса средней школы номер 3 имени Грибоедова города Степанакерта Ануш Сатонина, призер Республиканской олимпиады по русскому языку, получив ценный подарок из рук президента, в своем слове отметила. Олимпиады дали нам возможность не только проверить наши знания и уровень владения предметом, но и развивать мышление. Они дали нам шанс развиваться творчески и достигать новых высот, приобретать больше опыта и уверенности в себе. А сложные задания научили нас искать информацию даже после олимпиады. Мы выражаем благодарность нашим учителям, которые дали нам глубокие знания и вложили в нас огромный труд. Это и помогло нам стать призерами олимпиады, показать отличные результаты и познать радость победы. Мы выражаем огромную благодарность нашему президенту за внимание и ценные подарки. Конечно, это вдохновляет нас, окрыляет и дает стимул на новые победы. Воспитанники учителя русского языка и литературы средней школы номер 3 Телы Погося не раз радовали своими результатами. Она горда учениками. Успехи наших детей – это общая работа. Это симбиоз учителя и ученика. Результат долгого и кропотливого труда. Перед вами сидят талантливые ученики, которые любят знания. И мы сделаем все возможное, чтобы они, наряду со знаниями, получаемыми в школе, смогли бы стать настоящими людьми, преданными Арцаху. Баку Саакович, мы благодарны вам за ту лепту, которую вы вносите в это благородное дело. Уже не первый год дарите радость нашим ребятишкам. Это значимое событие они не забудут никогда. И из сегодняшних маленьких побед будут слагаться великие. Спасибо вам за то, что вы цените и наш труд. Ибо труд учителя поистине велик. Министр образования, науки и спорта Арцаха Слава Асырян отметил, что в этом году число победителей увеличилось. По начальной военной подготовке наши ученики в пятый раз завоевали первые места. Он пожелал и дальше развиваться для обогащения своих знаний. На мероприятии присутствовали председатель Национального собрания Арцаха Ашот Гулян, премьер-министр Арай Карутюнян, другие должностные лица. Позиции армянской стороны по урегулированию карабахского конфликта изменились. Такое мнение в беседе с журналистами высказал политолог Грант Меликшах-Назарян. По словам Меликшах-Назаряна, на фоне развитий последнего периода были в частности примечательные расстановки акцентов со стороны президента Армении Сержа Саркисяна. Речь президента Саркисяна на первом заседании Национального собрания 6-го созыва задает новый темп обсуждениям по урегулированию конфликта. Когда Серж Саркисян говорил о компромиссной логике, он отметил, что под компромиссом мы подразумеваем реализацию права народа Арцаха на самоопределение. Понятию компромисса была дана решительно новая оценка. Если до апрельских событий армянская сторона под компромиссом подразумевала территориальную уступку, то официальный Ереван отныне не говорит об этом. Политолог отметил, что было важным также выступление Сержа Саркисяна относительно мадридских принципов. По словам политолога, армянская сторона направила месседж, что опираться на мадридские принципы отныне будет невозможно, если возобновятся переговоры по карабахскому вопросу. Понятно, что после апрельских событий должны были произойти подобные изменения. Логика переговоров изменилась. Сложно сказать, изменилась она после апреля или до, но факт заключается в том, что сложилась иная ситуация, сказал Меликшах-Назарян. По словам политолога, наряду с этим есть и второе примечательное развитие – начавшийся в Азербайджане шпионский скандал. За последние дни, по его словам, мы получаем уже пятую по счету новость о том, что правоохранительные органы Азербайджана убивают солдат и хоронят их в закрытых гробах. Это говорит о том, что в вооруженных силах Азербайджана крупные проблемы, низкий морально-духовный уровень, отсутствие подготовки. В настоящее время исключено возобновление войны, насколько бы они этого не желали, для реабилитации апрельских провалов. У Азербайджана нет ресурсов, сказал политолог Грант Меликшах-Назарян. На данный момент какой-либо возможности для урегулирования карабахского конфликта не существует. Об этом на пресс-конференции заявил директор Института Кавказа политолог Александр Искандарян. У Армении сейчас нет партнеров в переговорном процессе по урегулированию карабахской проблемы, подчеркнул он. По словам политолога, на организуемых встречах обсуждается не урегулирование, а вопросы касательно внедрения механизмов расследования инцидентов. Это не попытки решить конфликт, а стратегия проживания в условиях конфликта, сказал Александр Искандарян. При этом он отметил, что на столе переговоров мадридские принципы, но они не влияют на реальное урегулирование конфликта, и это один из механизмов пропагандистской борьбы между сторонами конфликта. Говоря об обстановке на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, Искандарян отметил, что острой напряженности нет, уровень населения сейчас практически такой же, как и за последний период, но эскалацию нельзя полностью исключить, хотя вероятность небольшая. Для этого нужны большие средства, сказал политолог. Депутат парламента Армении, руководитель Организации Европейской Интеграции Карен Бекарян, коснувшись заявления Минской группы ОБСЕ, в котором впервые говорилось, что Азербайджан начал эскалацию напряжения на границе, подчеркнул, что ясно, почему это получило достаточно широкий резонанс. Поскольку, начиная с самого высшего уровня и заканчивая экспертными анализами, отмечалось, что приравненные, безадресные и беззубые заявления ничего не дают, но к тому же Азербайджан воспринимает их как абсолютное поощрение своих действий. С этой точки зрения это был весьма положительный шаг, который содержал четкую адресность, сказал Бекарян. По его словам, такая адресная оценка положительна, но и здесь есть проблема, поскольку существует задача перманентности. Если это будет одноразовая акция, то не решит вопросы, и стало быть, перед сопредседательством стоит задача продолжить этот вектор. Есть и вторая задача заявления – это инструмент, и стало быть, разработаны ли следующие инструменты. Поскольку, к примеру, сейчас Азербайджан не придал этому заявлению особого значения и не поменял своего стиля поведения, каким будет следующий шаг. Следовательно, давно пора Институту сопредседателей разработать инструментарий и совершать последовательные шаги, и одной из сторон конфликта, в данном случае Азербайджану, указать на его место, сказал Бекарян. На замечание о том, что после заявления выяснилось, что на границе вновь погиб военнослужащий, означает ли это, что Азербайджан не только пренебрегает, но и более того угрожает, Бекарян согласился, что это в какой-то степени так и есть. Два боевика террористической группировки «Исламское государство» ликвидированы в турецкой столице. Они готовили теракт на съезде правящей в Турции партии «Справедливости и развития». Об этом заявил турецким журналистам губернатор Анкары Эрджан Тападжа. Азербайджанские СМИ сообщают, что план террористов был раскрыт после того, как задержанный в Стамбуле боевик ИГИЛ из Азербайджана дал показания. Гражданин Азербайджана арендовал машину и на ней отправился в Анкару. За ним стали следить еще в Стамбуле. Именно этот гражданин Азербайджана привез в Анкару двух террористов и вернулся в Стамбул. Там его и арестовали. В своих показаниях он рассказал о готовившемся теракте, сказал губернатор. Президента США Дональда Трампа, находившегося в Израиле, в храме Святого Воскресения встретили архиепископ Севан Гарибян и инспектор храма протоархимандрит Самвел Агоян. Трамп послушал выступление армянского хора, после чего преклонил голову перед исполнителями, затем перекинулся парой слов со святейшим. Объявление дорожной полиции НКР. Дорожная полиция НКР поздравляет всех выпускников и родителей в связи с церемониями последнего звонка. Вместе с тем, во избежание несчастных случаев, полиция призывает всех водителей, а также пешеходов, соблюдать в эти дни правила дорожного движения. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.